Обязательно посажу, заверила Романа, пояснил. Денежки-то у тебя мои. Неужели? Ахнула Глафира и взглянула на него преданным взглядом. Стало быть, ты богат? Был бы, да ты мне активно мешаешь, слышал? А хочешься ты за папкой Желтухин, так знай, то, что в ней, принадлежит только мне. Я первый вышел на мистера Гринвина. Вы даже толком не поняли, что украсть у меня хотите. Да считай, уже украли, усмехнулась Глафира. Роман отрицательно покачал головой. Это еще не факт. Я один знаю, как гениален этот проект. Даже навскидку. При самых скромных подсчетах он принесет мне сверхприбыли. И уступать их я никому не намерен. А что ты нам сделаешь? Нагло рассмеялась Глафира, быстро смекнув, что и она может стать богаче, если не оплошает. Ну, Ромик, ты меня напугал. Пошла в наступление она. Как ты нам воспрепятствуешь? Ведь денежки твои на моих счетах. Да, ты прав, мы с Загогулиной тоже нацелились на этот проект. Вот Желтухинскую папку добуду, и Загогулина сразу с Гринвином подпишет договор. Спасибо, что сказал, как он выгоден. Теперь я запрошу у Нинки себе повыше процент. Роман рассмеялся. Глупая, ты не понимаешь, что это подстава. Ты ничего не получишь, но зато будешь сидеть. Я с чего это нервно поинтересовалась Глафира? В крайнем случае сидеть будет Загогулина, а у меня все по закону. На каждую копейку договор есть, а то, что сверху осталось, тоже по закону. Загогулина обещала отстегнуть мне 5% за посредничество, вот я их себе и оставлю. Не рублем больше, все по закону, но деньги-то мои, напомнил Роман. По этим вопросам к Желтухину и Загогулиной я с твоими счетами дел не имела. Работала только с Нинкиной фирмой, между прочим, она не слишком рвется сотрудничать с твоим Гринвином. Почему? Потому что Гринвином занимается Желтухин. От него я и прознала про этот проект. И сразу Нинке идею подкинула Желтухина бортануть. Роман подивился. Бедовый вы, баба, если хотите увести у него этот проект. Вот уж правда, баба дура. Не потому что дура, а потому что бабы. Думаете, он вам простит? Или вы его уже заказали? Глафира брезгливо передернула плечами. Мы не собираемся его убивать. Просто представим все так, будто проект увели из-под самого нашего носа неизвестные конкуренты. Сам, мол, виноват. Впредь будешь за своими папками лучше следить. Подгоним Желтухина другое прибыльное дело, куда его краденые капиталы без остатка и ухнут. А сами будем развивать твой проект, раз такой он выгодный. И я все свои средства в него вложу. Если станешь себя хорошо и тихо вести, и себе поучаствовать позволю, раздобрилась Глафира. И тут же пояснила причину своей щедрости. Куда теперь деваться от тебя, коли ты все знаешь? Ну, не беда, ты парень умный. Если Желтухину нас не вломишь, клянусь, не обижу. Большое спасибо, рассмеялся Роман, но с простофилем я не сотрудничаю. Это я простофилю, удивилась она, а кто же еще? Ты даже не знаешь того, что Желтухина, Загогулина, любовники. Они попользуются с тобой и кинут. Глафира обмерла. Любовники не может быть. А ты позвони Сан Санычу и поинтересуйся, как продвигается твое дело. Потребуй подробностей. Он обязан доложить, раз ты заплатила. Да не забудь, расспроси его, где сейчас обретается сам Желтухин, из чего состоит его частная жизнь. Роман придвинул к себе телефон, набрал номер и протянул трубку Глафире. Она приложила ее к уху, мгновенно ожила и застрочила вопросами. Разговор с Сан Санычем длился долго и измотал Глафиру. В результате бедняжка откинулась на кресло и выдохнула. Полный завал. Желтухин живет у Загогулины, хотя я уверена была, что она вышла на меня лишь с целью с ним познакомиться. Роман злорадно просветил Глафиру. Загогулина, моя жена, я друг и начальник Желтухина. Могу поклясться хоть на Библии, хоть на Коране, что они познакомились много лет назад. И Глафира прозрела. Так вот почему Нинка в последние дни отговаривала меня вкладывать бабки в этот проект. Знай, бубнит, черт с ней, с папкой, не ищи ты ее. Нафиг проект нам нужен, положи деньги в швейцарский банк. И будем жить на проценты. Ха, дуру нашла. Значит, я рисковала зазря? Стала бы я с ней связываться, если бы не этот проект. С одних ее процентов сильно не разбогатеешь. А теперь еще выясняется, что наш Желтухин вообще хочет меня бортануть. Так вот, не получится, рассвирепела Глафира. Вовремя их обман раскрылся. Все бабки у меня, и я их не отдам. Не отдашь, удивился Роман. Отдашь, куда ты денешься? Она презрительно усмехнулась. А ты куда делся? Утерся и ко мне приполз. Крохи себе вымаливать. Вот и с Желтухиным тоже будет, не говоря уже про твою загогулину. Ее я меньше всего боюсь. Пусть суд на меня подает. Вот что получит. Глафера показала дулю и тут же пригордилась. Ах, жаль, загогулина не свела меня с автором проекта, с этим чертовым Гринвином. Вот когда отомстила бы я шиком этим прохвостом. Роман обрадовался. Вы забыли, мадам, автора проекта загогулина, моя жена, знает честь меня. Потому она и прячет через вашу фирму деньги моей компании, что мистер Гринвин очень порядочный человек. Он президент инвестиционной компании, которая является главным участником проекта. Если я хотя бы намекну ему, что меня кинули, мистер Гринвин, достойный человек, не будет сотрудничать с загогулиной. Ну так намекните, загораясь вместе, воскликнула Глафира. Классная выйдет заморочка, Роман удивился. Зачем? Его отпугнут наши русские заморочки. Лучше мы сделаем по-другому. Вы возьмете меня в долю, а я составлю вам протекцию у мистера Гринвина. Глафира с сомнением уставилась на него. Чего вы хотите? Что-то не пойму. В какую я должна брать у вас долю? Верните мне хотя бы часть моих денег. Я вложу их в проект. А остальное вернется сама вам. Это очень выгодно. Вы же тогда тоже примите участие. Причем ничем не рискую. Вам даже не придется нарушать закон. Вложения вернутся так быстро, что вы, если под благовидным предлогом чуть-чуть потянете, успеете снять свои проценты. Основной капитал вернется за Гагулина и Желтухину. Глафира мгновенно прокрутила комбинацию в голове и зажглась азартом. Я согласна, только надо обтяпать это дельце по-быстрому. Тянуть Гривин сам не заинтересован. Когда вы сможете перевести деньги на счет его инвестиционной компании? Да хоть сегодня. Чем раньше вложусь в проект, тем быстрее повалят проценты. Что ж, тогда я звоню мистеру Гринвину, и мы можем ехать подписывать договор. Так они и поступили. Глафера, разъяренная предательством подельников и вдохновленная посулами Романа, помчалась вкладывать все свои и чужие средства в проект мистера Гринвина. А Роман, удовлетворенно потирая руки, вернулся в квартиру Олимпиады. Открыл холодильник и со зверским аппетитом пообедал. А что же сама Липочка? Она отправилась в риэлторское агентство и сняла скромную однокомнатную квартиру в Хрущевке. Правда, была та квартира на 5-м этаже. Но зато унитазный бачок исправно работал, а из кранов текла и холодная, и горячая вода. Удостоверившись, что жить там можно, Липочка помчалась на вокзал за вещами Романа. Но там выяснилось, что деньги как-то незаметно кончились, и наскрести на такси не удастся. Эхе-хе... Воскликнула Липочка и бодро, подхватив чемоданы, поплелась в метро. Однако она здорово переоценила свои силы. От метро до снятой квартиры было целых 4 квартала. 2 из них Липочка кое-как оселила, но дальше идти не смогла. Остановившись, передохнуть, она с ужасом поняла, что больше не может сделать ни шагу. «Хоть плачь», — подумала Липочка, растерянно обводя глазами пустынную улицу. Вокруг ни души нет, души-то есть, но какие? Вон во дворе соседнего дома девчушка лепит куличи в песочнице. Вдалеке гуляет престарелая пенсионерка. И ни одного мужика, даже о помощи попросить некого. А сама я эти чемоданы не дотащу, вот беда. Едва она так подумала, как из угла вывернул здоровенный парень, бодро зашагал в сторону метро. Липочка, радостно глядя в его широкую спину, закричала: «Молодой человек, вы мне не поможете, здесь недалеко». Парень оглянулся, и Липочка осеклась. Перед ней стоял бандюган Вован собственной персоной. Винт на его голове был закрыт кепкой. Поэтому Липочка его не сразу узнала. «О, какие люди!» Без охраны, увидев ее, радостно завопил Вован. «Ада, каким ветром тебя сюда занесло?» Тут он заметил ее чемодан и изумился. «Ты что, челночницей, что ли, заделалась?» «Нет, всего лишь на новую квартиру переезжаю». Да никак барахло дотащить не могу, пожалуйста, Липочка. И сплеснув руками, пояснила: на ногах уже от усталости не стою, а еще два квартала топать. Пойдем, помогу, снизошел Вован. И, подхватив чемодан, охмурился. Что, тяжело, встревожилась она? Да не в этом дело. Это я мыслям своим не рад. Понимаешь, такая мутная у меня заморочка. Короче, я от тёлки своей грибу. Здесь неподалеку квартиру ей снимаю. От тёлки, удивилась Липочка, девушка, что ли, ваша? Ну да, почти жена. Так почему вы так грубо ее называете? Потому что все мозги мне выпарила пакость эта. Зло шагая легко, помахивая тяжеленными чемоданами, признался Вован. Все кишки из меня паскуда вымотала. Липочка с трудом за ним поспевая трусила рядом. Услышав про вымотанные кишки, она поразилась. «Как же это?» – спросила она. «Вы вон какой большой! Мышцы от ней! Разве девушке удастся с вами таким справиться?» «Легко справляется», – сказал Вован. «И мышцы ей ни к чему, одним криком справляется». Вспомнив свое эмоциональное общение с Романом, Липочка с сочувствием спросила: «Значит, на вас тоже кричат?» «А почему тоже?» – удивился Вован. Липочка смутилась. «Ну, дело в том, что и на меня в последнее время частенько покрикивают». Услышав это, бедный Вован едва не задохнулся от возмущения. «Частенько покрикивают?» – завопил он. «Да у этой заразы рот не закрывается!» «Надо же!» – изумилась Липочка. «И чего же она от вас хочет? А всего?» «Ой, вляпался я по самое это самое, что называется, с первого взгляда влюбился». Она стерва, хорошо, чует это и веревки из меня вьет. Все ей мало, все ей давай, давай, ладно, я не против. Тачку я ей купил, шубу тоже купил, косметику, побрякушки, прочее барахло. Это за положняк по 100 раз на день. Но что она теперь из меня тянет? Что? Квартиру ей, видите ли, купи квартиру. Ультиматум паскуда ставит, купи, или ты не любишь меня, а раз не любишь, ухожу. Но она права заступила, Слепочка, без квартиры жить никак нельзя. Вован вздохнул. Да я и сам это просекаю. Я бы давно ей квартиру купил, если бы не сомнения. Понимаешь, Ада, почему-то я ей не верю. Чует сердце мое, мутно она. Ей плевать на меня. Куплю квартиру и поминай, как звали. Нет, я не жлоб, но ты знаешь сама, как бабки мне достаются. Каждый день жизни рискую. Разве это справедливо, если какая-то паскуда лоха из меня будет лепить? Скажи, Ада, справедливо это? Справедливо? Ты чего молчишь? Слушая исповедь Вована, Липочка невольно подумала о своем Ване. Он тоже, как и выяснилось, не бедный, а машину мне не купил. И квартирка у нас скромненькая, и вообще он не слишком меня баловал. Куда он деньги девал? От меня таил. Выходит, он даже хуже, чем этот бандюган. Знаете, что Владимир сказал? Он хороший вы парень, настоящий мужик. Жаль, что попали вы в дурную компанию. Шли бы вы в армию, он опешил. Зачем? Родине служить. Родина плохо платит, отмахнулся Вован. Все норовит на халяву проехать. Как паскуда моя. Да ладно, я не про то мыло тру. Что с тёлкой делать, это мне лучше скажи. Покупать ей квартиру или не надо? Вот не верю я ей. А вы проверьте, посоветовала Липочка. Как? Прикиньтесь больным, но только не просто на словах, а за... Поститесь настоящим диагнозом. Есть у вас знакомый врач? Вырулим. Вся жизнь арена, а люди клоуны, философски заметил Вован и конкретно спросил. А дальше-то что? Думаешь, эту шифрованную плутовку так за здорово живешь и возьмет голыми руками? Знаешь, какая она хитрая? Знаю. Усмехнулась Липочка. Женщины все хитрые, даже самые добрые и порядочные. То-то то и оно, хмурясь, подытожил Вован. Я к ней приду, а она сю-сю и мы-сю. Тьфу, сплюнула, как с ней тягаться. Вот и слушайте меня, я женщина, вам и советую. Придете к ней расстроена, она вам сю-сю, мы-сю, а вы ей диагноз. Мол, болезнь какая-то приключилась, операция дорогая нужна. Выбирай, или моя операция, или твоя квартира. Сразу увидите, настоящая ваша девушка или не настоящая. Вован остановился, поставил на землю чемоданы. Почесав затылки, с интересом глянул на Липочку. «Слушай, что это у нас за базар? Я тебя тыкаю, а ты мне все выкаешь. Говори мне ты». «Хорошо», — согласилась она. «Когда ты поставишь вопрос ребром, девушке придется выбирать между жизнью любимого человека и квартирой». «А как бы ты повела в такой ситуации?» — спросил Вован. «Как любой нормальный человек, я бы сразу помчалась к доктору. Если диагноз серьезный, забила бы тревогу. все силы положила бы, что бы любимого человека вылечить. А если вылечить не смогла бы, до последней минуты была бы с ним. И, как положено, в последний путь проводила. Да, все вы так сладко поете, усмехнулся Вован, снова хватая чемодана. Ну, долго еще нам топать, где твой дом? Да почти пришли, ответила Липочка, вон мой двор. Она хотела там же распрощаться с Вованом, но он поднялся на 5-й этаж, занес вещи в квартиру, подивился на нищету и спросил, чайком угостишь? Липочка виновата, пожала плечами, с радостью бы. Да нет у меня даже стакана. Кстати, спохватился Вован, ты в офис сегодня не собираешься, что ли? Сан Саныч уже матерился. Нет, сегодня я никак не смогу, видишь же, переезжай, и дел у меня еще много. Он ее успокоил. Ну и не рви сердце, шефу я тебя отмажу. Спасибо, поблагодарила Липочка. Дай бог тебе здоровья, любви. Очень хороший ты парень. Да ладно, засмучался Вован. Взялась ты меня нахваливать, а я самый обычный, неправда. Это ты меня плохо знаешь, я не подарок. Он замолчал, о чем-то подумал и чертыхнулся. Черт, что это на меня нашло? Как последнее барахло тебе, жалюсь и жалюсь. Но ты на меня, да не обижайся, это ты хорошая баба, вот душа к тебе и тянется. Настала ее очередь смущаться, ты тоже меня плохо знаешь, пролепетала Липочка. Это не важно, то, что ты настоящая, сразу видно, с тобой я не стал бы гадать. Она рассмеялась, что, сразу купил бы квартиру, а почему бы и нет? Расплылся в улыбке Вован, он уже слишком задержался в дверях. Липочка видела, что не хочет Вован уходить. Мало видел парень любви, грустно подумала она. Потому и жестокий. Я человека в нем видела. Доброе слово и кошке приятно. Сообразив, что он еще долго топтаться будет, Липочка сказала, не хочу тебя гнать, но мне самой уходить пора. Да я с понятием, я сам уйду. Криво усмехнулся Вован. Липочка испугалась. Я тебя не обидела? Он покачал головой, внимательно на нее посмотрел и признался. Все-таки нравятся мне такие бабы, как ты. Добрые, восприимчивые. Ну, пошел я. «Да-да, до свидания», – оживилась Липочка. «Так ты завтра в офис придешь?» Она кивнула. «Приду. Смотри, не обмани. Приди обязательно. Мне с тобой посоветоваться надо. Ну, покедова». И к ее радости он действительно ушел. Глава 30. С трудом выпроводив Вована, Липочка испытала огромное облегчение. Она тут же на мобильный позвонила Роману. «Желтухин не приходил?» – первым делом спросила она. «А что, он вам еще нужен?» – ревниво поинтересовался Роман. «Господи, рассердилась Липочка, вы же сами с ним помириться велели». «Вот я и любопытствую. Нет, он не приходил. А вы сняли квартиру?» «Сняла, из нее с вами и говорю, но у меня есть проблема». «Какая?» «Не могу взять такси». Роман удивился. «Почему?» «Деньги закончились». «Ах, вот в чем дело, это поправимо. В черном чемодане есть второе дно. Там лежит приличная сумма, возьмите, сколько понадобится». «Казалось бы, радуйся, какая женщина?» Не рада деньгам, но Липочка возмутилась. «Ах, вот вы как!» – закричала она. «Вы снова шумите?» – злорадно отметил Роман. «Да, так и есть. Потому что я считала вас порядочным, а вы...» Впрочем, нужных слов она так и не нашла. «Что я?» – опешил Роман. «Вы считали меня порядочным, а я как последний негодяй. За вашу доброту вам деньги предлагаю». «Дело не в этом», – смягчилась Липочка. «Но согласитесь, это удивительно». Тут же снова начала распаляться она. «Если у вас были деньги, то почему вы их раньше мне не предложили? Почему я должна была у Вани клянчить на ваш костюм? Олимпиада, вы меня удивляете». «Тогда я вас знал всего одну ночь. И это при том, что я, как выяснилось, совсем не разбираюсь в людях. Даже жена, с которой я достаточно прожил, оказалась предательницей. Так с чего вы взяли, что я должен показывать чемодан с деньгами первой встречной?» «Первая встречная – это я?» «Тогда да, теперь нет. Теперь получается, что у меня нет никого ближе вас». «Но за прошлое зря вы ругаетесь», – стоял на своем Роман. Липочка подумала и решила, что он прав. «Хорошо», – сказала она, – «ждите, сейчас я приеду на такси и вас заберу». Она очень боялась, что квартира не понравится Роману. Но, входя в единственную комнату, он присвистнул настоящие хоромы. «Хоромы?» – встревожилась Липочка. «Вы сами просили взять подешевле, а теперь язвите. Я язвите, действительно хоромы», – заверил он и после паузы пояснил. «Если сравнивать с теми условиями, которые я имел под вашей кроватью, значит, вам нравится? Обалденно. Стол есть, 2 стула, шкаф и даже кровать, мебель, без которой себе уже и не мыслю. Правда, она односпальная. Полуторка, уточнила Липочка. Он пошутил. Тоже неплохо. Будет куда прятаться в случае чего. Ее передернуло. Надеюсь, прятаться вам больше не придется. Я тоже надеюсь. Значит, вы довольны? Более чем. Очень хорошо, обрадовалась Липочка. Тогда вы тут располагайтесь, а я пошла. Пошла, удивился Роман. Куда? Как куда? Домой, конечно же. Или вы решили, что я останусь здесь ночевать? Было бы неплохо. Одному мне тут будет скучновато. «Нет, я ни в коем случае не считаю, что вы обязаны меня развлекать», — схватился он. И, глядя на нее с мольбой, признался, «но я так к вам привык. Честное слово, нельзя нам так сразу надолго расставаться. Во всяком случае, сообщите мне хотя бы номер своего мобильного. Вдруг вы опять пропадете. Буду хотя бы знать, как вас искать». Липочка сжалилась. «Ну ладно, номер мобильного я вам оставлю. И попозже сама к вам загляну. А теперь уж извините, мне пора». «Моя квартира уже несколько дней убрана, да и другие есть у меня дела». Здесь светильница наспешила совсем не домой, а в офис Сан Саныча. Вот я дура, ругала себя она, почему сразу не сообразила, что нельзя показывать квартиру Вована. Теперь, если я на уборку не выйду, Сан Саныч пошлет его ко мне, а там Роман, какой ужас. Выяснить для себя необходимо, Липочка искренне собиралась про фирму Сан Саныча. И тем паче про его пацанов забыть, как под страшный сон. Но это ее жизнь. Одни там ей были неприятности, отвратительные новости, тяжелая работа и много-много опасностей. В том, что делать ей там больше нечего, ни секунды Липочка не сомневалась. Вот поди же ты, опять придется тереть и грязные полы. И по собственной глупости. Разъяренная ни с кем не здоровалась, она ворвалась в офис. «Ты чё так поздно?» – удивился Лёха. «Сан Саныч уже о тебе спрашивал». «У меня ненормированный день», – отрезала Липочка. «Когда хочу, тогда и прихожу. Вам ведь все равно, лишь бы чисто было, так что отлипни». Лёха пожал плечами и отлип, но глаз с нее не сводил. Пока она сама забвенно драила стены и полы, он искоса посматривал на нее и бурчал. «Ишь, сердито какая, чего бы это?» Наспех прибравшись, Липочка подошла к нему и сообщила. «Ну все, я домой». «Передай Сан Санычу, что завтра после обеда приду». Леха покорно кивнул. «Передам». Липочка, удивляясь таким переменам, неуверенно открыла дверь. «Тогда я пошла. Постой!» – испуганно крикнул Леха. И смутился. Она насторожилась. «Ну что еще?» Леха замялся, задумался и словно что-то решившись выпалил. «А может, я тебя провожу?» «Клинья бьет под меня бандюган», – подумала Липочка, запаниковала. «Что делать? Отказать? А ну как разозлиться или пойдет за мной и узнает, что я Желтухина? Нет, с этими бандюганами ругаться нельзя», — решила она и сказала. «Что ж проводи, только как же ты бросишь свой пост?» Отмахнулся Леха. «Ерунда, пацаны за меня подежурят. Да и ненадолго отлучусь, отвезу тебя домой и обратно». «Уже легче», — подумала Липочка и сообщила. «А я как раз новую квартиру сняла. Сегодня утром переехал, так что неловко мне пока гостей принимать. Там такой беспорядок». Она закатила глаза. «Да ясное дело», — согласился Леха. Однако согласиться-то он согласился, но когда его навороченный джип остановился у подъезда нового жилища Романа, Леха и не подумал прощаться с Липочкой. «В гости ты меня не приглашаешь». «Это я понял», — сказал, — «но на квартиру-то посмотреть могу». «Да что на нее глядеть», — попыталась отмахнуться Липочка. Но не тут-то было. Леха уперся, находя веский аргумент. Мол, мы в одной фирме, одна семья, душа не каменная, болит. Как там живут наши сотрудники? Может, у них проблемы? Может, помочь надо чем? Короче, упорствовать в своем отказе Липочка не решилась. Во-первых, человек к ней со всей душой. А во-вторых, она побоялась, что Леха насторожится. Не скрывает ли, что это ада? И вообще, она подозрительно работает без документов у нас. «Ладно, пошли», — скомандовала Липочка, — «только не удивляйся». «Знаю, знаю», — перебил ее Леха, — «у тебя беспорядок и все такое. Ясное дело, сегодня переехала. И помни, дел у меня много. Посмотришь и возвращайся в офис». «Да-да, я ненадолго», — заверил Леха. «Сам спешу». Когда они подошли к двери, Липочка, повышая голос, еще пару раз сообщила, что у нее не прибрано. Потом прихожая долго топала, прикидывалась глухой, заставляя Леху громче кричать ей в ухо. И все же, несмотря на принятые меры предосторожности, в комнату она вошла с содроганием. Вдруг не догадался спрятаться Роман, а ну как бандит его увидит. Но все обошлось. Комната была пуста. Леха скептически обозрел стены с облезлыми обоями, скудной обстановкой, констатировал. Да, да не считай счета. И тут же ее успокоил. Ну ничего, возьмем над тобой шефство, будем тебе помогать. Кто это возьмем, опешила она. Да я и возьму, открылся Леха. Что, возмутилась Липочка, ты что тут брать собрался? Ты что это придумал, за кого ты меня принимаешь? А ну вали отсюда. Да нет, ты неправильно поняла, начал оправдываться Леха, смехнув, что погорячился. Я к тебе в самом лучшем смысле. «Знаем мы ваши смыслы!» – прикрикнула Липочка, выталкивая из квартиры. «Брать он меня забрался! Шустр какой! Даже не помышляй!» И она яростно захлопнула за ним дверь. Леха постоял в одиночестве на лестничной площадке. Озадаченно поскреб в затылке и, наконец, выдал заключение. «Ну, блин, и гордая! Ничего, я тоже упрямый!»